Глава 6. На маленькой сельской церкви Сан-Джервазио ударили в колокол. Все невольно оглянулись и замерли. В затишье утра звук похож был на гневный и жалобный крик. «Иисусе, помилуй нас!» — воскликнул Грилла, хватаясь за голову. «Ведь это священник, отец Фаустина! Смотрите, толпа на дороге! Увидели нас, руками машут! Пропал я, горемычный!» К мельничному холму подъехали новые всадники, то были остальные, приглашенные на раскопки. Они опоздали, потому что заблудились. Бельтрафио мельком взглянул и заметил лицо одного из них. Выражение холодного, спокойного внимания и любопытства, с которым незнакомец рассматривал Венеру, поразило его. Не поднимая глаз от статуи, все время он чувствовал за спиной человека с необыкновенным лицом. «Вот что!» — произнес мессер Чиприано. «Вилла в двух шагах. Ворота крепкие. Какую угодно осаду выдержат». «И то правда!» — воскликнул обрадованный Грилла. «Ну-ка, братцы, живее! Поднимайте!» Он заботился о сохранении идола с отеческой нежностью. Статую благополучно перенесли через мокрую лощину. Едва переступили за порог дома, на вершине мельничного холма появился грозный облик отца Фаустина с поднятыми к небу руками. Нижняя часть виллы была необитаема. Громадный зал с выбеленными стенами и сводами служил складом земледельческих орудий. Пшеничная солома копной громоздилась до потолка. На эту солому смиренное сельское ложе бережно положили богиню. Только успели запереть ворота, как послышались крики, ругательства и громкий стук. «Отоприте!» — кричал тонким, надтреснутым голосом отец Фаустина. «Именем Бога живого! Отоприте!» Мессер Чиприано по внутренней каменной лестнице поднялся к узкому решетчатому окну, оглянул толпу, убедился, что она невелика, и с улыбкой утонченной вежливости начал переговоры. Священник не унимался и требовал, чтобы отдали идола, которого, по словам его, откопали на кладбищенской земле. Консул Калемалы, решив прибегнуть к военной хитрости, произнес твердо и спокойно: «Берегитесь! Нарочный послан во Флоренцию к начальнику стражи, и через 2 часа будет здесь отряд кавалерии. Никто не войдет в мой дом безнаказанно». «Ломайте ворота!» — воскликнул священник. «Не бойтесь! С нами Бог! Рубите!» И, выхватив топор из рук подслеповатого старичка с кротким лицом и подвязанной щекой, ударил в ворота со всего размаха. Толпа не последовала за ним. «Дон Фаустина! А, Дон Фаустина!» — шепелявил кроткий старичок, трогая его за локоть. «Люди мы бедные. Денег мотыга из земли не выкапываем. Засудят. Разорят». Многие в толпе, заслышав о городских стражниках, думали, как бы улизнуть незаметно. «Конечно, если бы на своей земле, на Приходской, другое дело», — рассуждали одни. «А где межат проходит? Закон для господ не писан. Что закон? Паутина. Муха застрянет, шершень вылетит», — возражали другие. Джованни по-прежнему глядел на спасенную Венеру. Луч солнца проник в боковое окно. Мраморное тело искрилось на солнце, словно грелось после долгого подземного мрака и холода. Желтые стебли пшеничной соломы окружали богиню золотым ореолом. И опять Джованни обратил внимание на незнакомца. Стоя на коленях рядом с Венерой, он вынул циркуль, угломер, полукруглую медную дугу, какие употреблялись в математических приборах, с выражением того же упорного любопытства в холодных, светло-голубых глазах и плотно сжатых губах, начал мерить различные части прекрасного тела. Наклоняя голову так, что белокурая борода, к касалась мрамора. «Что он делает? Кто это?» — думал Джованни с возрастающим удивлением, следя за быстрыми дерзкими пальцами. Они скользили по членам богини, исследуя неуловимые для глаза выпуклости мрамора. У ворот виллы толпа поселян с каждым мгновением редела. «Стойте, бездельники! Христопродавцы! Стражи городской испугались! А власти Антихристовой не боитесь?» — вопил священник, простирая к ним руки. «Антихрист выроет древних богов из земли и снова явит их миру! Так говорил великий учитель Ансельм Кентерберийский!» Но никто уже не слушал. «И бедовый же у нас отец Фаустина!» — покачивал головой благоразумный мельник. «В чем душа держится, а поди ты, как расхорохорился! Добро бы клад нашли!» «Идольщи-то, говорят, серебряное!» «Какое серебряное? Сам видел, мраморное!» «Вся голая, бесстыдница!» «С такую паскудою, прости господи, и рук-то марать не стоит!» «Ты куда, Закелла?» «В поле пора!» «Ну, с Богом, а я на виноградник!» Вся ярость священника обратилась на прихожан. «А, вот вы как! Псы неверные! Хамово отродье! Пастыря покинули! Да знаете ли вы, что если бы я за вас денно и ночно не молился, не бил себя в грудь, не рыдал и не постился, давно бы уже все ваше селение сквозь землю провалилось! Кончено! Уйду от вас и прах от ног моих отряхну! Проклятие на землю сию! Проклятие на хлеб и воду, и стада, и детей, и внуков ваших! Не отец я вам больше, не пастырь! Анафема!»